Он собирался проявить всяческую выдержку, не более того, и был весьма удивлен, когда увидел ее в лодке одну, ловко подгребающую к берегу. Зато она была в его пиратской повязке. «Ты жив?» «В каком смысле?» «В таком. Ты меня совсем не любишь. Помоги выгрузиться». «А мичман?» — выдохнул он, крякая от тяжести канистры с керосином. «Какой мичман?» «А, Хапенен! Он порывался, но я не разрешила». «Что так?» — Урбина был само безразличие. «Марлен противопоказаны сейчас такие эмоции». «При чем тут Марлен?» «Если бы они возобновили отношения, тут бы началось смертоубийство». «Ты что, хочешь сказать, что Хапенен не твой возлюбленный, а ее?» «Так...» — в голосе появились трудно скрываемые грозные нотки. «Это она тебе наговорила? Значит, ты ее выпустил?» «Она сама выбралась. Как она сумела?» «Сказала, что перегрызла цепь. Я решил, что это она так шутит, что это ты ее выпустил на случай тайфуна, мало ли что. Она вообще странная девушка». «Странная? Девушка? Значит, ты спал с этой шлюхой? Да как ты мог?» «Мне снилась истинно нагая, с косой до задницы ногой, и вдруг она уже другая, со скалом волчьим и косой, и так всю ночь она шагала косой диагональю сна, то соблазняя, то пугая, красавица и смерть сама». «Про Берди было лучше. Ты это про Марлен? Ты ей посвятил? Какая же у нее коса, она же лысая. Это у тебя можно косу заплести? Значит, это я смерть?» Сходство интонации сразило его. Мозг пронзила молния. Раздался хлопок одной ладони. «А ну-ка, сними его повязку. Это не его, а моя. Я всем троим одинаковые купила». «Вот как, троим. А где же моя? А ну-ка, отдай». Лили сопротивлялась. «Ты что, прикидываешься? Или с дуба рухнул?» «Тот же пардон», примечание переводчика. «Ты что, правда не понял, что мы одно?» «Я никогда не имел дела с настоящими близнецами. Я слышал, что у них, кроме внешнего сходства, бывает и повышенная близость, связь друг с другом, сродство душ, так сказать, но вы настолько не похожи. Слушай, если и ты, и Марлен одно существо, то мы же только вдвоем. И куда ты денешь теперь, Марлен?» «Какую Марлен? Ты одна теперь у меня, ты моя Лили Марлен. Это песенка, а не человек, а я здесь одна, не считай Марлен». «Какой еще Марлен?» — Урбина терял терпение. «Собаки, конечно». «О, слава богу, тогда, наконец, мы только вдвоем. Так мы же счастливы!» Лили молчала. «Двое в лодке, не считая собаки». Шутка явно не удалась. «Как раз нет». «Втроем», — сказала Лили голосом Марлен. «Ты предал свою Дику». «Дика-то тут при чем? Оставь ее, пожалуйста, в покое. Я дождался тебя, как судьбы». «Судьбу ты и получил. Я никогда не прощу тебе этой измены». «Господи, какой измены?» «С этой шлюхой, Марлен». «Да не изменял я тебе с ней, если это была ты же. Где логика?» «А тут только одна логика и осталась». «Какая логика? Если ты не ездил Хапенену, то откуда керосин?» «Это просто. У меня в той части острова за леском склад». «Ума не приложу. Как ты сумела так переуплотиться?» «Это как раз просто. Когда мы воспитывались в монастыре, то на Рождество разыгрывали прекрасные вертепы. Мне всегда доставалась роль ангела, а Марлен — черта». «Слушай, уймись, врешь, как два человека. Это не Голливуд, а два человека, не три, ты и я. Я и ты, все, двое». «Ах, если бы!» — вздохнула Марлен голосом Лили, прижимаясь к нему плечиком. «И ради этого ты обрилась повсюду налысо?» «Я давно собиралась это сделать до твоего приезда», — сказала Лили голосом Марлен. «А тату?» «Тату?» — сказала Лили.